2. Ваня. «Что ж, раз решение принято, — голосом полным энтузиазма вещает профессор, — предлагаю не откладывать дело в долгий ящик и сейчас же пройти со мной в лаборантскую». «Зачем в лаборантскую?» — настороженно интересуюсь я, наблюдая, как Пал Палыч, по-стариковски крякнув, тяжело встает с кресла. «Как зачем, Чижов? Обозревать фронт работ. Пойдемте, пойдемте», — поторапливает. «Но у меня треня через полчаса. Некогда мне обозревать». Страдальчески отнекиваюсь. «Что у вас, простите? Что за издевательство над великим и могучим? Не знаю такого слова. И вообще, любезный мой, я бы на вашем месте сильно подумал, прежде чем сейчас мне возражать», — сверкает профессор колючим взглядом из-под толстых линз очков. Не тупой, понял. Ладно, не возражать». Покорно плетусь за Пал Палычем по узкому коридору деканата. Подмигиваю Аньке, секретарю, сворачивая вслед за Бессоновым в темный аппендикс, куда за все прошедшие годы учебы я еще ни разу не заходил. Табличка рядом с дверью отлично объясняет, почему. Кафедра социальной статистики и демографии. Ух, как интересно, аж зубы сводит. Проходим внутрь. Здесь пахнет ветхостью и пылью, даже несмотря на новенький ремонт в унылых бежевых тонах. Мимо проходит какой-то сутулый прыщ с жидким хвостом почти до пояса и в точно таких же уже толстых, как у Пал Палыча, очках. Не знаю, как у нас в стране сейчас с демографией, но здесь ее определенно способны только задокументировать. «Здравствуйте, Павел Павлович». Сутулый на ходу умудряется склониться в три погибели. «Приветствую профессора». «Наверное, это плюсы запущенного сколиоза». «Здравствуй, Елисей». «Мля, еще и Елисей». Расплываюсь в ехидной лыбе, смотря в упор на парня и пользуясь тем, что стою у Пал Палыча за спиной. Елисей, оценив мое физическое превосходство, да просто во всем, нервно сглатывает и устремляет преданный взгляд только на профессора. «Лиза на месте? Не знаете?» — интересуется у него Бессонов. «Да, в лаборантской. Я вот только ей отчеты принес и как раз уточнить хотел. Потом, спасибо», — нетерпеливо отшивает его Палыч. И дальше двигается вглубь коридора. Подмигнув хвостатому Елисею, следую за ним. Перед тем, как зайти вместе с профессором в лаборантскую, кидаю нетерпеливый взгляд на наручные часы. Боря, наш тренер, меня на британский флаг порвет, если опоздаю. У нас четвертьфинал через 2 дня. Но сбежать от Бессонова не вариант. Окрысится сразу, и плакали мой допуск к госам и курсовая. А вот покивать, дождаться, когда Палыч свалит, а потом уже спокойно смыться от Шуйской, как раз реально. В конце концов, зачем ей мое нечестивое общество? Еще Боженька сверху увидит, и придется перед сном на горохе на полчаса больше стоять, угораю про себя, заходя в кабинет. Внутри ориентируюсь не сразу. Так тут все заставлено. Вроде бы большое помещение, в 3 окна, а по ощущениям даже дышать нечем. Стеллажи, забитые книгами, папками и журналами, ящики железные какие-то прямо в проходе, столы, заваленные документами, оргтехника всех поколений, начиная с 90-х, и даже просиженный плюшевый диван. Шуйскую, как обычно облаченную фирменной мышиной, в этом бардаке сразу и не разглядеть, затихарилась за столом у дальнего окна. Я ее в упор не вижу, пока профессор не подходит к девчонке вплотную. «Ой, Павел Павлович, как хорошо, что вы зашли. Комаров как раз для вас отчеты оставил и...» Начинает звонко тараторить моя одногруппница, устремляя на Бессонова преданный взгляд новорожденного олененка. У нее вообще всегда мина такая, чересчур благостная. Или блаженная, или как там... Не от мира сего, короче, она. Еще вечная коса эта, свитера бесформенные, юбки в пол. И бледное, лишенное макияжа лицо, на котором большие зеленые глаза кажутся пугающе яркими по сравнению со всей остальной невыразительной внешностью. Да, эти ее глаза. По их выражению сразу понятно, что Шуйская улетевшая. Впрочем, чего ожидать от девчонки, выросшей в какой-то секте в тайге или откуда она там, я, честно сказать, и не знаю. Мы не общаемся. Точнее, именно Шуйская не общается практически ни с кем из группы. То ли боится грешницей стать, то ли считает себя выше других, но скрывает. Кто ее разберет? Да мне и плевать. Списывать дает, если попросишь, и ладно. Нет-нет, все отчеты потом. — перебивает Шуйскую профессор, расплываясь в довольной улыбке. «Лизонька, у меня для вас отличная новость. Я вам помощника привел», — показывает на меня широким жестом. А затем манит пальцем, словно я какой-то щенок. «Чижов, подите-ка сюда,